Год 1885. Чехов пишет рассказ «Егерь». Его к публикации принимает «Петербургская газета», а уже через год этот рассказ включен в сборник «Пестрые рассказы». Я хотела бы обратить ваше особенное внимание на этот рассказ, потому что с ним связана любопытная история. Итак, «Егерь» – первый рассказ, который отметил и высоко оценил Григорович, что, несомненно, было очень важно. А Чехов? Как он ответил на признание Григоровича? В ответном письме он сообщил Григоровичу о том, что на написание рассказа тратит один день, не более, а рассказ «Егерь» написал в купальне.